Ирина на дороге бесполезно газовала, переключая скорости, нещадно полила бензин, пока не закипел радиатор, из-под капота повалил пар. Прошло минут 10, а в дорожном просвете по-прежнему было пусто. Татьяна незаметно подобралась к машине, приказала выключить двигатель. — Где же они? — спросил Рамон. — Идут как неживые. — Они живые, Ира. Кажется, мы их спугнули. — Не может быть. — Мы же не подавали виду. — А они подстраховались и ушли. — Стой здесь, я сейчас схожу, посмотрю. Только не уезжай. — Так куда же я уеду? — изумилась Рамон. Татьяна прошла по дороге чуть назад, почти до того места, где застряли в первый раз. Незнакомцы исчезли бесследно. Свернуть некуда, проселок единственный, значит, ушли в лес. А ведь почти сразу почувствовала, что это не просто прохожие, бог весь откуда взявшийся на ночной дороге. Интуиция не подвела, и рука не подвела. Поняла, что врет этот высокий, когда сказала, что идут в Шорегу. Но чего-то задрожали коленки, раскисла, расклеилась, подалась энергии, исходящей от него. Она вернулась к машине, швырнула автомат на сиденье и села на обочину. Ромул, почавкала босыми ногами по грязи, опустилась рядом. Проворонили. А это точно они, как аккуратно уходили от ответов. Не сказали, откуда идут их, кому, и смылись. Да, после драки кулаками не машут, — сказала Татьяна. Зря так машину засадили. Я виновата, — неожиданно повинилась Ромул. Мне показалось, что тебе высокий понравился. Ты аж задрожала, язык проглотила. Проглочь тут. Знаешь, Тань, ты только не обижайся, но я точно так же перед Поспеловым. Увижу и готова. Делай, что хочешь. Татьяна встала, пожулькала грязь между пальцев ног. Давай машину вытаскивать, что ли. Рамул достала лопату, ковырнула дорогу раз, другой. Подается плохо. Татьяна отобрала инструмент, начала копать отчаянно, сильно, отшвыривая комья на обочину. — Послушай, Ирина, выходи за него замуж. — За кого? — За Поспелого. Он же мужчина-то хороший, на самом деле. Только бы найти его, только бы ничего не случилось. — Не пойду, — отрезал Рамул. — Он мне не нужен. — Что ж ты с ним, а? Для здоровья, что ли? — Нет. Я, Тань, родить хочу. Мне 28 лет. Срок пришел, если не прошел. А Поспелов, он... Сильный, мужественный, смелый, у него генетика хорошая, жизнестойкая. От него можно рожать. Ребенок болеть не будет и вырастет похожим на отца. Представляю себе, идет со мной рядом сын. Да, я покопаю. Ко мне мама с Кирюшкой должны были приехать, вдруг сказала Татьяна. Из-за грозы задержались. Надо искать Поспелого, дай лопату. Рамул копнул так, что затрещал березовый черень. Татьяна понаблюдала за ней и вдруг рассмеялась. — Ир, ну мы с тобой, ну дали, от нас уж инопланетяне убегают, аж удрали и испугались. Наверное, у нас на лбу написано «Спецслужба России», зато у них на лбу написано «Виктория», «Победа». — Ты тоже заметила? — Заметила. А мне все так надоело. Хочу быть просто бабой. Мне не нравится слово «женщина». Какой-то физиологичностью отдает биологический вид, а баба звучит как звание. Через несколько минут машина была откопана, Ромул села за руль, Татьяна уперлась в заднюю дверь. «Ну, бабоньки, взяли!» Дальше они ехали с великой осторожностью, проверяя вброд каждую глубокую лужу. А между тем над землей стремительно светало, и путешественец начал клонить в сон. Они уже подумывали, что неплохо бы загнать куда-нибудь машину подальше от глаз и лечь, раскинув сиденье. Однако обеих смущали грязные до колен ноги, руки, забрызганные жижей халаты. На их счастье дорога вывела к броду через небольшую каменистую речку. Рамула остановила машину среди бурного потока, и они стали мыться, раздевшись догола. Было зябко от предутренней прохлады и не очень теплой воды, но это озноб только бодрил, вливал жизнелюбие и веселость. Вытереться после купания казалось нечем, они надели платье на мокрое тело, забрались в кабину, обнялись и начали греться друг от друга, стуча зубами. И так незаметно уснули под журчание светлой воды и под плеск форели. Татьяна проснулась от того, что прямо в глаза било солнце. Она села, опустила козырек лобового стекла и неожиданно заметил, как с берега скатился камень, за ним другой, поменьше. Такое ощущение, будто кто-то крался по береговой осыпи. Она толкнула Рамула. — Камни катятся. — Что это, как ты думаешь? Рамул пощурилась, глянул на часы, сладко потянулась. — Половина пятого. Разве нормальная баба может думать в такой час? Взгляд Татьяны упал в зеркало заднего обзора. Хотела посмотреться сама, но увидела, что за машиной на берегу стоят трое мужчин. Стоят нахохлившиеся, небритые, заспанные, за плечами тощие рюкзачки, а в руках немецкие автоматы. А четвертый осторожно подкрадывается, сбоку держа оружие наготове.